Глава 26. Потерянные. Госпожа Рэй поднялась на гору Хого и остановилась перед дворцом, наслаждаясь видом. Никто не вышел, чтобы ее встретить. Никто не вышел, чтобы ее остановить. За госпожой Рэй следовали Бушизару и люди, склонившие головы перед ее мощью. Она прошла в пустой зал, в котором уже сотни лет не стоял трон, потому что хранители, поклонившись народу, сказали, что не будут ставить себя выше тех, кого пришли защищать. Лицемерные крысы. Она не будет лгать своим подданным, не будет притворяться. Она сильна, а сила требует поклонения. Она больше не позволит сковать ни свое тело, ни свои силы, не позволит снова запереть себя в прогнившем рёкане. Она почти 1000 лет, а может и больше, спала среди гор, когда монахи застали ее врасплох, сковали своими мерзкими чарами по рукам и ногам, забросили на остров слабую и никчемную, напуганную и потерянную, глупые лысые обезьяны, получившие в руки крупицы магии, использовали ее хаос, чтобы запечатать остров. Как она узнала позже, с ее братом Рэнди они сделали то же самое. Как и ее, лишили возможности перевоплощаться и заперли в проклятом ущелье. Сначала глупый бог выдернул их из родного мира и захотел подчинить себе, и тогда они ушли, спрятались, не желая ни прислуживать, ни воевать. Но двуногие не знают отказа, а потому не оставили их в покое, нашли способ связать и заставить служить себе, нашли способ убить. И Рейто, вытянув из него всю силу до последней капли. Что ж, теперь, когда печати с острова сняты, а они с братом наконец свободны, Рей не будет с ними церемониться. Теперь они будут служить ей. Где Рэнди, Рей, Рейто? Эти жалкие имена им тоже дали лысые обезьяны, потому что были не в состоянии понять их язык, не в состоянии даже выговорить имена, подаренные им матерью. Бушизару внесли в зал юношу, в котором Рэй с трудом узнавала своего когда-то сильного и смелого брата. Рэнди испугался, когда она пришла в ущелье Ивата и прикосновением набросила на него человеческий облик. Тощий и слабый Рэнди не говорил, не мог ни ходить, ни стоять. Взгляд был пустой, потерявший всякое содержание мысли. Прежде Рэй была готова говорить с людьми, была готова заключить союз, разделить с ними чужой ей мир, позволив людям жить в Хиношиме, а самой править землями Истока. Она была готова закрыть глаза на прошлое, но потом увидела Рэнди. Рэй долго плакала, сидя рядом с ним, горюя о том, что двуногие сотворили с ее братом. Они заперли его среди скал, отняли возможность перевоплощаться, даже возможность питаться. Эти мерзавцы сотворили в глотке ее брата проклятую брешь. Рэй стоило больших усилий стянуть ее, чтобы Рэнди снова смог есть. Они морили его голодом 1000 лет. И теперь он будет пировать на их землях сколько пожелает. И она будет пировать вместе с ним. Люди, якаи, боги, плевать. Рэй с братом поглотят весь этот проклятый мир, если того потребует поселившийся в них голод и гнев. Рэнди внесли в зал и уложили на пол туда, где Рэй хотела поставить 2 трона, когда те будут готовы. Она села рядом с Рэнди и погладила его по белоснежным волосам, заглянула в бездумные голубые глаза, казавшиеся удивительно большими, из-за длинных прозрачных ресниц. Рэнди скользнул по Рэй взглядом, открыл рот и что-то замычал, роняя слюни на пол. Похоже, он был голоден. Рэй махнула рукой, и Бушизару тут же принесли ей клетку, полную живых крыс. Рэй выловила за хвост ту, что пожирнее, и протянула Рэнди. Тот бросился, впился зубами в плоть и, разбрызгивая кровь, принялся раздирать вопящую от ужаса и боли крысу. Рэй вытерла руки о платок и вернула ладонь на голову любимого брата. «Все будет хорошо, Рэнди», — прошептала Рэй, роняя поцелуй на его холодный и влажный от пота лоб. «Они отняли у нас дом, Теперь мы заберем тот, что они считают своим». Добравшись до небесного города, Мика проспала 2 дня. Проспала бы еще, если бы ее не разбудила Кёкко, валившаяся в комнату с завтраком наперевес. Юри тащила следом поднос с чаем. «Подъем, волчонок, а то заморишь своего ребенка голодом!» Кёкко поставила столик с завтраком на татами и плюхнулась на футон. Мика со стоном перевернулась на другой бок и накрылась одеялом с головой. Сон, казавшийся ей жутким и отчего-то пронзительно грустным, мигом растворился, и, как ни пыталась Мика вспомнить, что ей снилось, не могла. Кёкко сдернула одеяло вниз. «Давай, давай! Мне не нужно, чтобы ты тут родила раньше срока!» Мика разлепила глаза и недовольно оглянулась. «Уверена, когда ребенку захочется есть, он меня пнет». «Он уже шевелится!» — взвизгнула Кёкко. «Можно потрогать?» «Ну, прямо сейчас нет, но если хочешь...» Радостно пискнув, Кёкко забралась под одеяло и обхватила живот Мика 2 руками. «Я могу его разбудить, можно?» — зашептала она. «Это как? Щепотка магии». «А это не опасно? Совсем нет. Меня мама научила, когда носила моих младших братьев. У меня их было 12, и все родились совершенно здоровыми. Это магия, что-то вроде щекотки». «Ну, тогда ладно». Мика закрыла глаза. Кёкко она доверяла. Резвые пальцы Кёкко скользнули по округлому животу и остановились под пупком. Очертили спираль, оставляя за собой живое тепло. По коже побежали мурашки, и Мика поежилась. Магия Кёкко пахла солнцем, грушами и сдобным тестом, пробуждая, если не ребенка, то уж аппетит точно. Но не успела Мика подумать о сладкой выпечке, как в животе толкнулись, ударив маленькой ножкой точно в ладонь Кёкко. Она охнула и захихикала, ловя новые движения, и Мика ловила их вместе с ней. «Жаль, Райден все пропустит», — тихо сказала Мика. Кёкко крепко обняла ее со спины. «Мы его вернем и заставим менять пеленки. Уверена, он будет в восторге». Мика засмеялась, развернулась и обняла Кёкко в ответ. «Спасибо, что ты рядом. Мы справимся, волчонок. Добыли кость, добудем и все остальное, а потом вместе с Райденом оторвем голову змею Кирей». «Тебе лишь бы кому-то голову оторвать», — хихикнула Мика, немного приободряясь. «Ага, поэтому не зли меня и позавтракай». Кёкко вынырнула из постели и потянула Мика за собой к столику на татами. Юри тут же наполнила чашку чаем и уселась рядом, с интересом поглядывая на зеленые, присыпанные крахмалом моти с бобовой начинкой. Мика протянула ей блюдце со сладостями, и Юри, довольно заурчав, принялась засовывать пирожки в рот. «Какой план?» — спросила Мика. «Пока ты спала, я отнесла кость Бунко. Она над ней что-то ворожит. Такая за ней присматривает. Макото, Ханза и Сацуки пошли выяснять, где бездна. Они вроде как нашли какую-то зацепку в одном из храмов в Гинмоне и пошли проверить. Нам пока предлагаю заняться поисками Йоми». От новости о том, что Макото пошел искать бездну, у Мика под ребрами неприятно кольнуло. Она не хотела доверять ему столь важное дело. Дело, в котором на кону стояла жизнь Райдена. Кёкко, кажется, что-то прочитала на ее лице. «Не переживай, Сацуки им с Ханза спуску не даст. Если они потерпят неудачу, мы отправимся им на помощь сразу после Йоми». Позавтракав, они отправились проведать Райдена, а оттуда в библиотеку, где нашли Шина и Акиру. Шин сосредоточенно листал книги, а Кира сидел у открытого окна и грелся на солнце. На вошедших он даже не взглянул. Мика поздоровалась с Шином и присоединилась к поискам. Кёкко поставила перед Шином чашку с чаем и убежала к Инугами. После вести о том, что Рэй захватила власть на острове, небесный город охранялся особенно тщательно. «Как твои сны?» — тихо спросил Шин спустя несколько молчаливых часов. «Снятся?» — ответила Мика. «Ты перестала пить отвар гинга?» «Да», — Шин кивнул. «Ребенок защищает тебя», — сказал он. «Возможно, отвары не потребуются, пока дитя в тебе». Мика невольно покосилась на Акиру. Тот, если и слышал Шина, не подал вида. Впрочем, живот уже, пусть и не сильно, был заметен, Так что иллюзии о том, что Акира не знал о ее положении, Мика не тешила. И почему ее вообще волнует, заметил он или нет, глупость какая. Тем более, что были вопросы поважнее. Защищает? Магия, из которой соткан ее Кай, в большинстве случаев позволяет плоду развиваться в разы быстрее человеческих детей. Часть магии попадает в кровь матери. Она помогает тебе быть здоровее, выносливее и выдержать такие стремительные изменения в организме. К моменту рождения магия, изначально переданная плоду одним из родителей, иссякает, и дитя, рождаясь слабым и беспомощным, со временем учится самостоятельно черпать магию из окружающего мира. Обычно это случается ближе к 3-4 годам. Во всяком случае, так принято описывать эти процессы. Магия плохо поддается изучению. «Что ж, хоть какие-то хорошие новости. Я временно не умираю», — засмеялась Мика, возвращая взгляд к книге. Ей попалась какая-то удивительно сложная история, в которой половину канди приходилось угадывать по контексту, и получалось не всегда. Все, что удалось понять, перед Мика оказались легенды о богах. Какие-то сюжеты она знала, поэтому понимать удавалось легче, а каких-то читала впервые, и пробелы в грамоте ощущались особенно остро. Шин, похоже, подобных проблем не испытывал. Наверняка за 300 с лишним лет он успел выучить все, даже самые редкие канди. «Жаль. Если бы ты умерла, попала бы прямиком в Йоми», — отстраненно подал голос Акира. «А ты, я смотрю, ждешь не дождешься, когда я умру», — скривилась Мика. «Признаюсь, Мика, печалиться я о тебе не буду, но сейчас говорю серьезно». Он отвернулся от окна, и солнце обрисовало невесомый ореол света вокруг его, утонувшего в тени лица. «Йокаи мало знают о Йоми, потому что нам туда не попасть. Но есть старая история о Йокае, который спустился в страну мертвых, чтобы вернуть свою погибшую возлюбленную. Он построил ворота. Они до сих пор стоят на вершине холма в лесу возле ее деревни. Одни говорят, сам Ярый Бог в награду за сотни лет верной службы поделился с ним тайной, как открыть проход в Йоми. Другие, что Йокай эту тайну у Бога украл. Так или иначе, связь душ позволила ему отыскать возлюбленную в Йоми». «Он ее спас?» — Мика затаила дыхание. «Нет, она успела попробовать фрукт, выросший в землях Йоми. А кто вкусил пищу мертвых, не может покинуть тот мир». «Как печально», — протянула Мика. «Да, ужасно грустно», — равнодушно выдохнула Кира. «Но это сейчас не важно. Я коснулся твоей души, поэтому, возможно, мы смогли бы провернуть что-то подобное». Мика вскинула брови, едва не подавившись собственным вдохом. «Ты хочешь нам помочь?» «Не хочу. Но чем быстрее вы разберетесь со своими делами, тем скорее мы вернемся с Шином домой». Мика повернулась к Шину. «Ты знаешь что-то про эту историю?» Тот покачал головой. «Я знаю». В библиотеку зашел Такая с новой порцией горячего чая. «Но еще все Йокаи знают, что это просто старая сказка». «Это не сказка», — покачал головой Акира и покосился на Шина. «Когда ты умер, я перевернул вверх дном весь остров и нашел этого Йокая и умолял его открыть для меня врата в Йоми». Шин вздрогнул и стыдливо опустил ресницы, не зная, что ответить. На лице Акиры отразилась тень боли, на мгновение пробившись сквозь маску равнодушия, и он вернул взгляд Мика. «Он отказал мне. Не ответил ни на мольбы, ни на угрозы. Но вдруг ты сможешь его уговорить? Хотя, кто знает, может, он отказал, потому что вся история вранье, и он попросту не знает. Где его искать?» Мика воспряла духом, выпрямилась, натягиваясь струной, и едва сдерживалась, чтобы в порыве чувств не схватить Акиру за руку. Сердце радостно забилось, но мигом оборвалось, болезненно ухнув вниз, когда Акира ответил: «В Рёкане, госпожи Рэй».